Глава первая. Новости. Зазвенел телефон. Мама звонила по мобильному. «Ты дома? Я уже у подъезда. Откроешь мне? Опять забыла ключ». Сейчас это было как раз очень кстати. Женя сняла ногу со стены, захлопнула книжку, быстро вставила ее на полку на место между четвертым и шестым томом. Она не поняла на последней странице одно слово, но мамы спрашивать бесполезно. Она всегда отвечала одно. «В доме не менее 20 словарей. По крайней мере, в трех ты можешь найти ответ на свой вопрос». Пока мама ехала на лифте до 12 этажа, Женя точно знала, сколько идет лифт — 55 секунд. За это время она успевала выучить 4 английских или 3 французских слова. Английские слова почему-то запоминались быстрее. Женя думала, почему мама не разрешает ей читать рассказы Бунина. И еще поясняет, пока читать его тебе незачем. А когда будет зачем? Когда повзрослеешь. А когда я повзрослею? Все в разное время взрослеют. Может быть, 18 лет, а может, еще позже. Если я не буду читать взрослые книги, я вообще никогда не повзрослею. Папа был на стороне Жени. При ней он с мамой не спорил. Считал, видно, что это непедагогично. Но Женя, конечно, все, что ей надо, подслушивала. Не такая обширная у них квартира. И вообще, если хотят секретничать, пусть выходят на улицу. И она подслушала, как папа говорил. Книг, которые читать рано, не бывают. Бывают только такие, которые читать поздно. Женя была с ним согласна. Однозначно, как любит говорить ее подруга Зиночка. Но если все книги откладывать до 18 лет, то потом в институте учиться некогда будет. Там ведь задают еще больше, чем в школе. Женя услышала, как подъехал лифт, и побежала открывать маме дверь. Были новости. Мама через 2 дня отправляется в байдарочный поход на 10 дней. Родители всегда ходили на байдарки вместе. Женю они брали с собой с 4 лет. Но только когда шли одни или в семейные походы с несколькими детьми. Потом Женя выросла, стала очень спортивной, и в прошлом году заправски прошла с родителями по одной из рек Средней Карелии. Папа только что улетел на 2 недели на конгресс в Мексику. Тут неожиданно заболел знакомый байдарочник. И получалось, что одна из байдарок пойдет с единственным гребцом, что в тяжелом походе не положено. Друзья уговорили маму присоединиться к ним. Поход предполагался очень трудный, в приполярной тундре, и Женю мама взять не могла. Вообще-то они с мамой в первую неделю ее отпуска собирались совершить давно задуманное турне по подмосковным музеям-усадьбам. Теперь это дело откладывалось. А отправить Женю куда-нибудь из летней Москвы мама уже явно не успевала. На секунду у Жени мелькнула сумасшедшая мысль, что она останется на 2 недели одна. Одна! У нее мгновенно возникли очень серьезные планы на это время. Молнией пронеслось давнее жгучее желание влезть в интернет на всю ночь и, во-первых, найти и скачать, наконец, все, что относится к жизни ее любимого зверька, тушканчика, а потом сходить по давно присмотренному и дважды наспех посещенному адресу. Она хотела посмотреть более внимательно древнюю-древнюю игру, в которую, когда ее еще на свете не было, играли некоторые люди целый день с заходом в ночь. И вообще заглянуть на oldgames.ru. Старые игры, как и старые игрушки, Женю всегда интересовали. Но днем ей сидеть в интернете несколько часов подряд никто бы не позволил. А ночью, когда это, как известно, намного дешевле, тем более. Но главное, главное, Женя враз решила, что вот когда она, наконец, сделает ремонт в своей комнате и распишет стены. Давно был готов целый альбом эскизов и даже подкоплены небольшие средства. Но когда Женя пыталась представить себе, как говорит родителям: «Итак, дорогие папа и мама, в субботу я начинаю ремонт своей комнаты. Не беспокойтесь, я все сделаю сама. Не оторву вас от ваших дел ни на минуточку, но только сделаю так, как я хочу. Хорошо?» Она сразу видела, как на экране, очень выразительную реакцию родителей, причем обоих. В подобных случаях они всегда были заодно. И тут на немой вопрос, явно обозначившийся в округлившихся Жениных глазках, мама, взглянув искоса, ответила: «А к тебе в тот же день приедет тетя Вера. Я с ней уже договорилась, так что на вольницу не рассчитывай. Я бы и не поехала, если б не Вера. И сними, пожалуйста, ногу со стены, когда я с тобой разговариваю». Вера, двоюродная мамина сестра, была любимой Жениной родственницей. Она звала ее не тетей, а по имени, и любила выкладывать ей все свои ужасы. Но что скрывать? Перспектива остаться одной была сейчас гораздо соблазнительней общения с Верой. «Что делать, если обстоятельства, как любит говорить папа, сильнее нас? К тому же начать полукриминальный ремонт своей комнаты можно, пожалуй, и при Вере». Через два дня рано утром мама стояла у двери в джинсах, в синей футболке с огромным рюкзаком на спине. «Мамочка, ну какая же ты стройная!» — воскликнула Женя. «И красивая!» «Итак, ты все поняла?» — спросила мама. «Вера приезжает сегодня вечером, 10:00. Не вздумай загулять где-нибудь со своей Зиночкой. У Веры нет ключа. Звонить я в Москву не смогу. Там мобильная связь не работает. Переговорных пунктов тоже нет. Мы пойдем в основном по ненаселенке. Папа, может быть, позвонит раза два из своей Мексики. Деньги ты знаешь где. На 2 недели вам хватит. НЗ в ящичке под папиным компьютером. Без дела не бери. Сама знаешь, что мы с папой деньги не печатаем. За это в тюрьму сажают. Ну, зверечек!» — деловой мамин голос все-таки дрогнул. «Будь хорошей девочкой. Главное, не простуживайся, не болей». Она расцеловала Женю в обе щечки и в носик. Женя в этом году, переросшая маму, нарочно сделала вид, что по привычке виснет на ней, и со словами «спокойной ночи» мама исчезла за дверью. Проводить ее в лифте до машины, которая ждала внизу, она не разрешила. Так и на вокзале она не разрешала им с папой стоять до отправления поезда. Вид близких, остающихся на отплывающей назад платформе, ее расстраивал. С виду суровая Женина мама была очень даже чувствительной, в отличие от многих с виду очень чувствительных. А спокойные ночи ранним утром или средь бела дня, удивлявшая невольных слушателей, в их семье это была традиционная формула прощания. Пошла она с детства Жениной мамы, когда ее мама, то есть, как поймет сообразительный читатель, Женина бабушка, вечно писавшая свои диссертации и книги по ночам, потому что весь день была на работе, грозно говорила маленькой дочери вечером, после сказок про слонопотамов: «Я уже сказала тебе, спокойной ночи». Это означало, что всякое нытье и конюченье, «посиди со мной, водички» и прочие приемчики – должно быть закончено. Она, наконец, садится за свой стол и будет писать до 3 ночи. Потом немножко поспит и побежит на работу. В первую минуту после маминого отъезда Женю охватила тоска, но уже в следующую — непривычное чувство свободы. Впереди было не менее 10-12 часов свободной жизни, и предстояло потратить их с толком.